Глава 11. Натужась, приседая и кашляя, доходяги работники вытащили из вырытой штольни старинный сундук, обитый железными полосами. По приказу Михаила, сундук сразу же унесли в его барак, куда, кроме того самого амбала с кривым носом и бритой наголо головой, войти больше никто не осмелился. Артельщики даже не спрашивали, что там в сундуке. Лишь переглядывались да шептались. Те, кто еще хоть что-то мог, хоть что-то хотел. Споры сибирской язвы уже начали в артели свою страшную разрушительную работу, поначалу поражая самых слабых, больных. По приказу старшего пленников или заложников особой разницы нет. Поместили в один из бараков с провалившейся крышей у самого забора, рядом с уборную, под которую приспособили одну из ям. Сквозь щели в дощатых стенах барака можно было кое-что рассмотреть, а еще лучше услышать. Кроме самого Михаила, в артели всем распоряжался тот самый бритоголовый здоровяк, звали его Ахметом. Артельному он, похоже, был предан как цепной пес, на всех же остальных смотрел зверем, в случае нужды не стесняясь пускать в ход кулаки, но иногда и хлыст, что постоянно носил за поясом. Впрочем, ярость его, насколько успели заметить пленники, распространялась отнюдь не на всех. Пару-тройку угрюмых парней, судя по всему, деревенских, он не трогал, хоть иногда на них кричал. «И что будем делать, Иван Павлович?» — негромко спросил Роман Романович. «Зачем мы им? Убьют?» «Хотели б, еще раньше убили», — ответил доктор. Родион скривился. Круглое крестьянское лицо его выражало полное безразличие. «Но спутников-то наших они убили», — бывший студент в отчаянии повысил голос. «И ничто их не удержало. Хотя, понимаю, они сами смертники. Я все-таки медик, почти, 2 курса отучился». «И что скажешь, медик?» Погладив разбитую губу, хмыкнул Родион. «Мы тут все сдохнем. Интересно, кто быстрее, мы или они?» «Наверное, все-таки они ждут дольше». «А вот это хорошая мысль», — доктор невольно улыбнулся. «Вполне даже оригинальная. Что же касаемо нас, возможно, мы нужны им как заложники. Ведь тот же Михаил, судя по всему, человек не глупый, хоть и безбашенный». «Какой-какой?» — вытаращил глаза Родион. «Ну, псих». «Это уж точно, ага. А почему же не глупый?» Иван Палыч потрогал голову. Болело, да, но вроде как не смертельно. Вздохнул и, понизив голос, кратко поведал товарищам по несчастью то, что ему рассказал старший брат артельного, смертельно больной Василий. «А, вон оно что, сокровище!» — нахнул Родион. «Тот я монетку нашел». «Значит, не кирпичи они тут делают», — Роман Романович покачал головой. «Ну, я так и понял. Делали бы кирпичи, было бы легче подать весточку. За кирпичами бы приезжали, покупали, увозили бы. Все люди. Иван Павлович, а я ведь так полагаю, нас скоро будут искать». «Да», — рассеянно кивнул доктор. «Только никто ж не знает, куда мы конкретно направились». «Да разберутся. В совете у нас не дураки. Думаю, уже завтра отправятся на поиски. Но опять же, время. У нас его мало. Вполне можем и того. Сибирская язва — штука опасная. Эх, подать бы о себе знак. Ладно, будем думать». Студент вдруг оживился. «А я вот думаю, болезнь даже самая страшная и заразная, она ведь далеко не всех берет. Вот средние века возьмите. Там то чума, то холера, то проказа. Треть вымирала. Ну, 2/3. Остальные-то выживали. Без всякой гигиены, без всяких знаний. Ну, все же люди не вымерли. Так и здесь кого-то зацепит болезнь, а кого-то нет». «Городской», — сплюнув лениво, протянул Родион. «Это называется Божье соизволение. Молиться надо, я вот молюсь». «А я агностик», — сверкнул глазами Роман Романович. «Я в Бога не верю». «Ну и дурак». «Так, спокойно», — доктор махнул рукой. «Не хватало нам еще промеж собой разобраться». «С другой стороны, это хорошо, что вы собачитесь». «Значит, силы есть. Давайте думать, как спасаться будем. Итак, в нашем бараке объявляется мозговой штурм». «Чего?» — вытаращил глаза Родион. Он был не из Зарного, из Рябиновки, и Иван Палыч его раньше не знал. Вроде бы парень хороший, храбрый и не дурак. Да и силушка имеется вполне. «Мозговой штурм — это когда высказывают все подряд, даже самое нелепое», — пояснил доктор. «Ну, к примеру, сделать воздушные шары и улететь». «Хо!» — селянин негромко расхохотался. Городской тоже улыбнулся. «Тогда следующее предложение — ничего не делать и ждать, пока все эти сволочи вымрут, ну, от болезни». «Принимается», — с самым глубокомысленным видом кивнул Иван Павлович. «Еще?» «Еще можно их тут всех перебить». Родион почесал скулу. «Руки-то нам развязали. Заперли, правда, но засов-то шутовый. Выбьем с ноги. Или через крышу выберемся. Ночь только дождемся и...» А вот это уже было кое-что. Доктор покусал губу и скривился. Голова все-таки болела. «Так, допустим, выбрались. Что дальше?» «Напоминаю, территория вокруг огорожена и от реки, и от кладбища. Забор хоть и кривой, но крепкий и высокий. И это бы полбеды. Но самое главное — пехотные фугасы с растяжками. Не туда ступишь, и все». «Но они-то как-то ходят», — хмыкнул Роман. «Полагаете, их всегда только старший ведет? А если старшего нет? Ну, в город уехал за чем-нибудь. А надо, скажем, за едой. Тогда как? Думаю, план имеется». «Или какие приметы? Ну, как на болотной гате, ага». Родион пригладил волосы и передернул плечом от боли. Ссадины да синяки все еще болели. «Или еще кто-то знает путь, ну, окромя этого лешего». «Скорее всего, только тот лысый», — вслух прикинул доктор. «Ну и Василий, брат, но от того толку немного». «Эх, коли б не спешка, можно было бы попытаться взбаламутить тут всех, напугать». Кроме доходяг, тут ведь и обычные парни, верно, из окрестных деревень. Родион, никаких тут знакомых не видел? Да не приглядывался пока. А вот приглядись, Эван, щели-то. Все трое припали к щелястым доскам. Видно было, как работники, едва двигаясь, выбирали глину из ям. Кто-то болтал, кто-то вообще уселся. Вдруг все встрепенулись и резко взялись за работу. У центральной печи для обжига показался бритоголовый обрек. «Э, что сидим? Работы мало, да?» «Да мы только присели, Ахмед». «Вы сидеть сюда пришли или работать? Давайте, давайте, пошевеливайтесь. Скоро закончим здесь все». «Скоро закончим все». Доктору почему-то очень не понравилась эта фраза. Появился и Михаил. Зыркнул вокруг грозным взглядом и, подозвав Ахмета, что-то шепнул. Тот кивнул и прямым ходом направился к бараку с пленниками. Загремел засов. «Доктор, выходи! Да быстрей же! Руки за спину! Так!» Под конвоем обрека Иван Палыч подошел к артельному, сидевшему на старых досках у кирпичной печи. «А, явился! На!» Михаил вытащил из кармана блокнот и карандаш. «Пиши, какие лекарства нужны, все привезу. И не дай бог, брат мой умрет. Тогда лучше тебе и твоим спутникам было бы не родиться». «А может, хватит угроз?» — возмутился Иван Павлович. «Я же сказал уже, что смогу, сделаю. А вообще всем бы поскорее отсюда уйти и никогда больше не возвращаться». «Тебя не спросили». Артельный злобно оскалился, борода его задрожала. «Надо будет, уйдем». «А вот что с вами, то теперь от тебя зависит. От того, как ты брата моего вылечишь. Только не говори, что все в руках божьих. Ну, давай, пиши уже». Взяв карандаш и блокнот, доктор уселся на корточки, написал список лекарств и быстро добавил к ним еще и глицерин с желатином. Вдруг аптекарь внимание обратит. «Покупатель-то какой колоритный. Шляпа, дорогой городской костюм, пусть и испачканный красной глиной, но все-таки». И на контрасте буйная борода и дурные манеры. Этакий ковбой с Дикого Запада. Увидишь, не забудешь. Аптека в городе одна осталась, у господина Евтюхова на второй Дворянской. Остальные разорились все. И Диез, музыкальный магазин напротив, тоже закрылся. А Якову Евтюхову хоть бы хны. Почему так? Да потому что местечко-то бойкое, центр. А начальник милиции Петраков хоть немного, да поработал с Гробовским. Неужели никаких методов у бывшего царского сыскного не перенял? «Да быть такого не может. Василий Андреевич парень дотошный, умный, потому и большевики его к себе. Так что пашет господин Евтюхов на милицию. Это, как говорится, и к бабке ходить не надобно. А про Анюткин гектограф Петраков знает. На собрании как-то вспоминали, смеялись. Правда, как быстро аптекарь доложит. Опять же, пока еще найдут артель. Время, времечко, эх. Но все же хоть как-то весточку. Об исчезновении доктора и его людей уж точно в городе всех известят. Пусть и карантин, телеграф-то, слава богу, работает. Хотя долго это все будет, долго. И что-то подсказывало Ивану Палычу, что время-то сейчас работало против пленников. Против. Написал? Ну, наконец-то. Забрав список, Михаил направился к воротам. В руке он нес саквояж, за плечами болталась увесистая котомка. Видать, решил часть находок продать. Впрочем, Василий говорил о том, что за золотом приезжает тот, кто исподвиг Михаила на все это дело. Почему? «Э, давай обратно! Руки за спину, да?» Втолкнув доктора обратно в барак, Ахмед задвинул засов и нехорошо усмехнулся. «Эй, нам бы перекусить чего?» — хмуро попросил Роман Романович. Надсмотрщик не отозвался, ушел. «Вот же сволочь!» Вскоре запахло дымом. Видно было, как в устье печи для обжига кирпичей запалили костер. Поставили на огонь котел с каким-то варевом. Ну, правильно, труд-то нелегкий. А в артели вовсе не одни только доходяги, но и люди, так сказать, куда более заинтересованные. Вот именно, заинтересованные и замотивированные. Одно слово — золото. Потому и помогать пленникам здесь никто не будет, можно и не надеяться. Блеск золотого тельца застил глаза всем. «Варят чего-то», — Родион потянул носом воздух. «Рыбкой пахнет. Верно, ушится. Уф. Неужто голодом будут держать, золотодобытчики хреновы? Но у костра-то». Снова припав к щели, парень присмотрелся и вдруг осклабился. «Селяй! Господи, селяй же! Тот я и смотрю». «Знакомый кто?» — насторожился Иван Палыч. Селянин пожал плечами. «Не сказать, чтоб добрый знакомец. Одначе видались, видались. И на покосе, и на ярмарках. Сам-то он не с Рябиновки, с Ключа. Ну, деревня такая. Не так давно к Олене, сестре моей, сватался». «Сватался, говоришь?» — усмехнулся доктор. «Так, может, знакомец твой нам покушать даст?» «Не знаю. Одначе спросить, не украсть, пока никого-то рядом». Родион припал ртом к щели меж старыми досками и негромко позвал. «Селяйка, селяй! Эй, кто тут?» — резко обернулся парень. Невысокого роста, но кряжистый, крепкий, с небритым давно подбородком и настороженным взглядом, он не выглядел ни усталым, ни больным. Впрочем, заразе-то долго ли? «Это я, Родион, с Рябиновки. Помнишь, на покосе гуся украли?» «А, — селяй сдвинул картуз на затылок. Так это тебя, значит, спымали? На добро наше наложил хоботок». «Да не нужно мне ваше добро, выбраться бы». «Это с артельным решай. Без его слова от сель никто не выйдет». «Так вы ж все сдохнете скоро. Вот доктор так говорит». «Авось не сдохнем. Так скоро уже и расчет». Михайло сказал, окончательный расчет через 3 дня. «А он человек справедливый. С деньгами никогда не обманывал. Так что охолонь, родя. А лучше бы к нам пораньше пришел. При деньгах нынче был бы. Эх, загуляю скоро, в город поеду, в эту, как ее, в синему». «Чувствую, будет им синема», — хмыкнув, хрипловато прошептал Иван Палыч. «Боюсь, понятие «окончательный расчет» у них и у артельного окажется разным». Роман встрепенулся. «Так вы думаете, их всех?» «Вполне вероятно. Золото и не таким, как этот чертов Миша, глаза застилало. Зачем делиться-то, когда можно...» «Тем более места тут глухие. Потом тут же всех и захоронит, взорвет фугасы. Никто никогда никого и не найдет». «Да», — зябко поежился бывший студент-медик. «Коли вы правы, так тогда, значит, и нам только 3 дня осталось». 3 дня. «Эй, вы там!» — снаружи вдруг послышался приглушенный голос. Родион глянул в щелку. «Селяй! Нате вот, поснедайте». Парень просунул в щель ржаные сухари и галеты. Ушиться, извиняйте, не могу», — прошептал и поспешно вернулся обратно к костру варить уху. «Что ж, спасибо и на этом». Что делалось в самих ямах и рядом с ними, из барака было не видно. Оставалось только догадываться. Судя по радостным крикам, нашли что-то еще. Видать, купец-то был настоящий богач. Или не купец, граф. Нет, все-таки купец Ефимов. Черт! Иван Палыч вдруг вспомнил, как сразу же после исчезновения преснопамятного мошенника Рябинина нашел на его столе книгу «История родного края» с закладками на селе Зарное. И там писали про старые клады. Зачем эта книга понадобилась Рябинину? Зная его, можно сказать смело. Не просто так он изучал эту книгу. Опять же, несчастный брат артельного Василий упомянул, так сказать, о непосредственном заказчике концессии, потертом интеллигенте в очочках. Именно так Рябинин и выглядел. Ох, Степан Григорьевич, не ты ли и есть этот таинственный покупатель купеческого золотишка? Разжился на одном, решил продолжить на другом. Сухари с галетами поделили на всех, захрустели. Работники тоже хлебали уху, каждый из своей миски. Слышно было, как звякали ложки. Вон запахло табачным дымом, кто-то закурил. Послышался мечтательный голос. «Эх, самогоночки бы, подушицу-то!» «Самогон вечером, по две стопки!» Это уже заговорил надсмотрщик Ахмед. «Не дай Боже, увижу, кого сейчас пьяным. Сами знаете, долю снизим в раз. Ну что расселись, давайте, работайте!» «Кольша, Никита, в дальний раскоп. Ты селяй, рядом с ними. Доходяги, вы по старым пройдитесь. Мало ли что, забыли, попустили. Да смотрите у меня. Попробуйте чего закрысить, мало не покажется. Еще раз всем говорю». «Да знаем, знаем, Ахмед». «Слышь, Ахмед, а чего эти-то в бараке бездельничают?» Услышав такие слова, пленники сразу насторожились. Разговор явно зашел про них. «Пусть бы поразмялись, глину бы на отвал потаскали. Глядишь, больше бы за сегодня сделали. Михаил бы рад был». Иван Палыч напряженно прислушивался. «Селяй! Это предложил селяй! Так, может, не все так плохо с этим деревенским парнем?» «Миха такого не приказывал», — задумчиво протянул надсмотрщик. «Так он вообще никаких распоряжений не оставил», — рассмеялся селяй. «Торопился очень. Вот и про этих забыл. Так и что им там сидеть-то? Парни крепкие, пусть хоть пользу приносят. А ну как в побег рванут». Ахмед все же осторожничал, но уже и не возражал. «В побег? Тю, как отсюда сбежишь-то? Разве что на свою погибель». «Но они-то про фугасы не знают», — резонно заметил Амбал. Снова смех. «Как же, не знает. Я слыхал, как Вася доктору про то говорил. Барак-то щелястый. Каждое слово слыхать. О, слышишь, стонет. Ну, решай, а я в яму». С минуту все было тихо, лишь слышались отдаленные удары кирки или лопаты. Неужели селяй не уговорил? «Чу, вот и шаги. Уверенные, по-хозяйски неторопливые». Скрипнул засов, дверь отворилась, и на пороге возникла дюжая фигура надсмотрщика. «Выходи!» Ударило в глаза осеннее солнце, узники зажмурились. «Э, не вздумайте мне тут спать!» — хмыкнул бритоголовый. «Сейчас будете работать. Ведро носилки видите? Вперед! Мусор от ям таскать вон туда, в отвал!» Ахмед указал хлыстом на самый дальний угол раскопа. Там сразу же за забором виднелись какие-то непроходимые заросли, и слышно было, как журчала река. «О том, что отсюда не убежать, вы знаете», — усмехнулся надсмотрщик. «Еще раз говорить не буду. Работайте, станете филонить, отведаете хлыста. Будет все хорошо, вечером покормим». Обрек неожиданно улыбнулся, показав крепкие желтые зубы. «Покормим, покормим, слово!» Ничего не поделаешь, узники взялись за работу. Родион с Романом Романычем взялись за носилки, доктор же поднял дырявое ведро. Работа оказалась простая, но довольно тяжелая. Нужно было выносить выброшенный из ям отвал, обломки кирпичей, щебень, прочий мусор. Поначалу пришлось несладко, но потом ничего, втянулись. Да и все-таки солнышко, природа, красота. И самое главное, можно много чего рассмотреть, прикинуть. Селяй и все крепкие мужики работали под землей, а пара доходяг с потухшим взором поднимали на веревке ведерко с мусором. По всему чувствовалось, кладоискательство здесь было поставлено с размахом, так, чтобы не упустить даже самую мелочь. Интересно, что же работнички не воровали, не утаивали? Честные такие трудяги. Доктор усмехнулся, поднимая ведро. Верится с трудом. Пару-тройку золотых монет вполне можно спрятать. В поясе, под подкладкой, да в том же картузе вынести. Вынести? А что дальше? Все живут вместе в бараке и наверняка друг за другом следят. А потом начальству докладывают, вернее, закладывают. Каждый на соседа своего стучит. Что ж, схема рабочая. Чувствуется рука опытного организатора. Рябинин? Ну, бог весть, бог весть. За забором, в зарослях облетевшей ивы, росла кривая сосна, за которой хорошо было видно блестела река. Та самая, где некогда рыбачил несчастный бедолага Фома Егорыч. Ахмед не обманул. Вечером пленников покормили. Обрек лично выдал им сухари и нарезанное толстыми ломтиками сало. И снова закрыл дверь на засов. Ну, а как же? Стемнело. Видно было, как догорал костер. Ну, подкрепившись, негромко спросил Иван Павлович. У кого какие будут предложения? Там за забором дерево. Ну, сосна. Родион сглотнул слюну, волновался. Мы в деревне. У нас прыгалка была, ну, на речке. Веревка с палкой к деревне привязана. Уцепишься за палку, разбежишься с обрыва и в воду. Красота! Вот, думаю, и здесь бы так. Веревку я уже присмотрел. Авантюра, хмыкнул Роман Романович. Ну, допустим, прыгнем мы в воду. Ноги судорогой сведет, и привет, холодно, чай не лето. Да и коли выберемся на берег, что, так мокрыми и пойдем? Костер-то не развести, вдруг заметят. Да и как идти-то ночью-то? И эти тоже. Утром увидят, что нас нет. Обязательно погоню вышлют. Доктор легонько кашлянул. Погоню, да, вышлют. Однако и нас наверняка уже ищут. Товарищ Сергей Сергеевич, Пронин и все прочие. Думаю, что они услышат шум, выстрелы. Ну да, тут как повезет. Тссс. Снаружи послышались чьи-то осторожные шаги. Кто-то подошел к двери, отодвинул засов. «Спите, бедолаги!» — голос показался знакомым. «Селяй!» «Тихо, Родя, я это я!» «Уходить вам надо, парни! Сегодня, сейчас!» Шепот Селяя звучал как-то зловеще и немного безнадежно. «К утру Михайло вернется, и вам не жить. Ну, день-два, до расчета!» Ахмед сегодня стакан хватанул, разговорился. Сейчас как убитый спит, да все. «Уходить?» — настороженно переспросил Иван Павлович. «Куда? Под фугасы?» В темноте послышался тихий смех. «Ну, я же не дурак какой-то, кумекаю. Как-то Михайло меня с собой на станцию взял, кое-что поднести. Так же вот ночью. Он впереди, я сзади. Вышли». Потом зачем-то постояли немножко, он все на часы смотрел. Серебряные у него, буре. Я так думаю, время точное выжидали. А потом пошли. 20 шагов по тропинке, а потом резко свернули направо в заросли, а дальше точно на полярную звезду. Ночка-то была, как сейчас, ясная. Ну, что сидите-то? Досточку выломайте, будто бы сами. «Так ты что же, с нами не пойдешь?» — прошептал Родион. Ночной гость ухмыльнулся. «Не-а, дождусь деньгов. Михайло мужик честный, не обманул ни разу. И сейчас не обманет, ему ни к чему». «Уверен?» «Ну да, говорю же, честный». «Да тут же кругом болезнь, зараза, как ты не понимаешь?» — неожиданно вспылил доктор. «Вы все под смертью ходите. Уходи с нами, парень». «Сказал нет». «Ну, как знаешь». Выломав гнилые доски, узники выбрались на улицу. В звездном небе ярко светила луна. «Повезло вам», — усмехнувшись, оглянулся Селяй. «Вон, у калитки доски. Засов не трогайте, переберетесь через ограду. Ну, с Богом». «Спасибо, Селяй», — Прощаясь, Родион поблагодарил за всех. «Век помнить будем». «Ничто», — негромко хохотнув, парень сдвинул картуз на затылок. «Помните, 20 шагов по тропе, потом вправо на Северную звезду. Да, Родя, коли выберетесь, Олене поклон передай. Знаю, замуж еще не вышла. Скажи, скоро Селяй в гости заявится. Не голь-шмоль, а с большими деньгами. Мельницу на те деньги поставлю. Эх, заживем». «Тссс, кого там черти носят?» Рядом из барака, шатаясь, выбрался бородатый мужик. Зыркнул глазом, рыгнул, да, зайдя за угол, принялся громко мочиться. «Идите уже, я его отвлеку». Перебравшись через ограду, беглецы выбрались на тропу. Луна скрывалась за кронами высоких деревьев, так что пробирались почти что на ощупь. «Раз, два, 10», — Родион считал шаги. «Интересно, какие у него шаги?» — промолвил Роман Романович. — «Такие, как у тебя, или длиннее, короче?» — «Такие же», — отозвался селянин. — «Роста-то мы одинакового». — 20. Все, сворачиваем. — «И где тут Северная звезда?» Иван Палыч посмотрел в небо. — «Вот, Большая Медведица. Мысленно проводим линию, вот». Пошли. Под ногами хрустели какие-то сучки и шишки. Еловые ветки так и норовили ударить в глаза. Вот совсем рядом вспорхнула какая-то ночная птица, полетела, заухала утробно. «Черт, филин!» — выругался Родион. «Напугал, гад!» «Тихо!» — доктор вдруг насторожился. «Слышите? Вон там, впереди. Что это за звук? Вроде как скрипит что-то». «Уключены!» — дернулся Родион. «На лодке кто-то плывет. Река! Вон она!» «Так, ребята...» Минное поле закончилось, Иван Палыч напряженно прислушался. «Да вот уже и река, ага. Идет кто-то. Давайте-ка в кусточки свернем, не нравится что-то мне эти ночные лодочники». Свет керосинового фонаря желтыми сполохами полыхнул за кустами. Послышались голоса. На тропу вышли двое. «А сейчас четко за мной, Николай Николаевич». «Да помню, Михаил, помню». «Здорово вы с фугасами. Вот завтра и пригодятся». «Думаете?» «Да, всех. Место злое, не надо, чтоб знали». «Там же брат мой, больной. Я доктора нашел». «Доктора?» — оживился Николай Николаевич. «Что еще за доктор? Очень хочется на него взглянуть». «Придем, взгляните. А потом я его, хотя как брат». «Так, стоп, Николай Николаевич. Говорю же, след в след». Луч фонаря выхватил из темноты худую фигуру в шляпе и куцом английском пальто. Мать честная, худое обветренное лицо с плохо выбритым подбородком, очки. Рябинин. Собственной персоной Рябинин. Ишь ты, Николай Николаевич, ага. Перебросившись парой фраз, махинаторы скрылись в лесу. «Лодка», — обрадованно шепнул Роман Романович. «Поплывем, эх». Родион первый спустился к реке. «Вон она, а вон и весла. Господи, как же нам повезло!»